«Заметила! И очень тебе благодарна, Сэм. Ну так как же? Будешь у меня кучером?» «Мисс Карлетт, спасибо вам, мэм, только я лучше уж в тару подамся». Большой Сэм стоял, не поднимая на нее глаз, бесцельно чертя голым пальцем ноги в пыли дороги. Ему было явно не по себе. «Но почему же? Я буду тебе хорошо платить. Нет, ты должен со мной остаться». Крупное черное лицо, на котором, как на лице ребенка, можно было сразу все прочесть, обратилась к ней, и она увидела на нем страх. Сэм придвинулся ближе и, наклонившись над краем двуколки, зашептал. «Мисс Карлетт, уходить мне из Тланты надо. Мне бы только до Тары добраться. Там они меня не найдут, я убил человека». «Черного?» «Нет, мэм, белого, солдата Янки. И теперь меня ищут, потому я и скрываюсь в палаточном городке». «Как же это тебя угораздило?» «Да пьяный он был и сказал чего-то такое, чего я уже стерпеть не мог. Ну, я и схватил его за горло. Убивать-то я его не хотел, мисс Карлетт, да только руки у меня больно сильные, так что не успел я опомниться, а он уже мертвый. Я так испугался, не знал, что и делать. Вот и прибежал сюда прятаться. А как увидел вас вчера, когда вы мимо ехали, тут и сказал себе: «Господи, да ведь это же мисс Карлетт. Она уж позаботится обо мне. Она не даст этим Янке схватить меня. Она пошлет меня назад, в Тару». «Ты говоришь, тебя ищут? Они знают, что это ты сделал?» «Да, мэм. Я ведь такой большой, меня ни с кем не спутаешь. Думается, я, наверное, самый большой негр в Тланте. Они уже были тут вчера вечером, но одна девчонка-негритянка отвела меня в хижину в лесу. Там я и прятался, пока они не ушли». Скарлетт сидела насупясь. То, что Сэм убил человека, не взволновало и не расстроило ее. А вот то, что он не может быть у нее кучером, вызывала досаду. Такой огромный негр охранял бы ее не хуже Арчи. Что ж, надо как-то переправить его в Тару. Нельзя же, чтобы Янки схватили его. Слишком он ценный негр. Таких нельзя вешать. Он был лучшим надсмотрщиком, какого знала Тара. Скарлетт и в голову не приходило, что он теперь вольный. Она считала, что он по-прежнему принадлежит ей, как Порк, мамушка и дядюшка Питер, и кухарка, и Присси. Она по-прежнему считала его своим, следовательно, одним из тех, о ком надо заботиться. «Я сегодня же вечером отправлю тебя в Тару», — наконец сказала она. «А сейчас, Сэм, мне еще надо проехать немного по этой дороге, но я вернусь до заката солнца. Жди меня здесь. Никому не говори, куда ты собрался. И если у тебя есть шляпа, захвати ее, чтоб закрыть лицо». «Нет у меня никакой шляпы». «Ну, так вот тебе четвертак. Купи себе шляпу одного из этих негров и жди меня здесь». «Да, мэм». Сэм так и просиял. У него явно полегчало на душе от сознания, что кто-то проявляет заботу о нем. А Скарлетт в задумчивости поехала дальше. Уилл, конечно, обрадуется появлению хорошего работника в Таре. От Порка было мало пользы в полях, да никогда и не будет. С приездом Сэма Порк сможет переехать в Атланту и жить вместе с Дилси, как Скарлетт и обещала ему, когда умер Джеральд. Когда она подъехала к лесопилке, солнце уже садилось. Обычно в эти часы она предпочитала быть дома. Джонни Геллигер стоял в дверях жалкого сарайчика, который служил кухней для маленького лагеря лесозаготовителей. У барака, сооруженного из горбыля, где спали рабочие, на большом бревне сидели четверо из пяти каторжников, которых Скарлетт определила на лесопилку Джонни. Робы у них были грязные, пропахшие потом. Когда они устало двигали ногами, на щиколотках позвякивали цепи, и весь их вид говорил об апатии и отчаянии. «Какие они тощие, изнуренные», — подумала Скарлетт, внимательно оглядывая их. «А ведь еще совсем недавно, когда она их подряжала, это была крепкая команда. Они даже не подняли глаз при ее появлении. Только Джонни повернулся в ее сторону и небрежно стащил с головы шляпу. Выражение его узкого смуглого личика сразу стало твердым. «Не нравится мне вид этих людей», — внезапно сказала Скарлетт. «Они плохо выглядят. А где пятый?» «Говорит, что болен», — отрезал Джонни. «Он в бараке». «А что с ним?» «Главным образом лень». «Я хочу взглянуть на него». «Не надо, он, скорее всего, голый. Я сам им займусь. Завтра он у меня уже будет на работе».